Глава 18. Передай, что у меня все хорошо. Еще когда наша кошка-маняшка была не эгоистичной стервочкой, а крохотной меховой рукавичкой, мне буквально в сердце попала фраза, сказанная кем-то о наших питомцах. Они для нас стал виден кухонный стол. «Эй, ты чего? Ты как это? А тебя звать-то как?» – спохватился Куба в последний момент. «Рик, Дана, Гриша, Рома, Зарина». Голос растаял вместе с последним штрихом силуэта. Куба остался сидеть, раскрыв рот. Так от него еще никто не уходил. Вот так, чтобы взять и растаять. И совершенно не кошкам и собакам эти бетонные, а местами и гранитные плиты, памятники, насыпные могилы. Можно же просто закопать под кустом ракиты над рекой. Куб, котику это точно не надо. Котик точно на радуге сейчас в шерстяной клубок гоняет и сверху своему грустному хозяину лапой машет. А тогда зачем? Это человеку надо. Грустному хозяину? Ему. Понимаешь, человеку обязательно нужно кого-то любить, а без этого люди не живут. Этот корнем за любовь. Неважно, чью любовь. Важно, что благодарят живые.